Глава 26. Ник. Я осторожно приоткрыл дверь в палату и увидел сначала маму, окутанную десятком проводов и трубок, потом Луизу, которая стояла рядом с койкой и вполголоса говорила с женщиной лет 50. Белый китель плотно обтягивал ее невысокую фигуру. Мягко ступая, я зашел внутрь. Луиза заметила меня первой. «С твоей мамой все будет хорошо», — громким шепотом выпалила она. Камень упал с души. Выдохнув, я подошел к Луизе и врачу. «Спасибо», — вполголоса сказал я. «Я Никлас Райнхард. Как она?» Я перевел взгляд на маму. Она выглядела умиротворенной. В вене на сгибе локтя торчала иголка, от которой тянулась трубка к пакету с какой-то прозрачной жидкостью. Физраствор? Как у меня, когда я подхватил ротавирус в младшей школе. «Рана на голове не такая серьезная», — сказала врач. «Даже не пришлось швы накладывать. Но у нее легкое сотрясение мозга и интоксикация организма. Второе, самая большая проблема. Мы оставим ее в больнице на пару дней. Сейчас даем сильные успокоительные, чтобы организм очистился постепенно и менее болезненно». «Понятно. Можете спокойно ехать домой», — сказала врач. «Она проснется не раньше завтрашнего дня». «Спасибо». Врач кивнула и покинула палату. Я сжал зубы, посмотрев на мать. До чего она себя довела? Луиза встала рядом и легонько толкнула меня плечом в бок. «Как ты?» – прошептала она. «Губа болит?» Я облизал нижнюю губу языком. Она саднила, но не более того. «Ерунда. Ты расскажешь мне, как завязалась драка?» «Поговорим снаружи», – предложил я. Луиза кивнула, и мы вместе вышли в пустынный коридор, в конце которого у поста медсестер раздавались веселые голоса. Мы сели, слегка повернувшись друг к другу, на пластмассовые кресла, стоявшие в ряд. «Ты не обязан рассказывать, если не хочешь», — мягко сказала Луиза. «Нет, все в порядке. Я вернулся домой после уроков. А там... была очередная тусовка. Обычно я стараюсь не обращать внимания, но у меня раскалывалась голова, а они так орали. Я попросил их быть потише. Слово за слово, и этот урод схватил бутылку за горлышко, разбил нижнюю часть о стол и бросился с острым осколком на меня. Мама встряла, попыталась закрыть меня собой. И... не знаю... один из нас оттолкнул ее, она налетела на стену. В общем, мне так жаль. Я попытался отстраниться, но Луиза вложила ладонь в мою руку и переплела свои пальцы с моими. «Ты не говорил, что она пьет?» «Это наш маленький секрет», — горько усмехнулся я. «Тебе нечего стыдиться». Повисла тягостная тишина, которую нарушил заливистый смех какой-то медсестры. Удивительно, что при такой работе они еще не разучились смеяться. «Когда это началось?» – спросила Луиза. «После смерти отца. У нас с тех пор много чего идет через одно место». «Еще никому я не рассказывал это добровольно». Я посмотрел на дверь в мамину палату, а потом перевел взгляд на Луизу. «Все довольно плохо, но у меня есть план. Если я получу аттестат и смогу победить в Любекской регате в конце июля, то поступлю в полицейскую академию на спортивную программу. И тогда смогу оплатить ей лечение в хорошей клинике. В Гамбурге есть одна. Там спасают самых безнадежных пациентов». Я уже переговорил с ними, они поставили ее в лист ожидания. Луиза отпустила мою руку. Холод и чувство одиночества распространились от кончиков пальцев по всему телу. И вдруг она подалась вперед и обняла меня за шею. Запах мяты окутал нас двоих, словно кокон, защищая от мира. «Я восхищаюсь тобой», – прошептала она. «Разве я заслуживаю?» – начал я, думая о том, что если бы был немного смелее, то давно бы признался во всем социальной службе, которая снова пристроила бы меня в приемную семью, а маму в клинику. Кто знает, может, вторая попытка даже в плохой клинике станет более удачной. Пальцы Луизы зарылись в мои волосы на затылке. Мурашки побежали от этого места вниз по спине. «Ты столько вынес, но не сломался и не отвернулся от матери. Ты не жалуешься и не ноешь. Ты такой большой, сильный и милый». Я насмешливо фыркнул, но обнял Луизу за талию. Мои пальцы сами по себе скользнули чуть ниже на ее ягодице, но она не оттолкнула меня. И тут в памяти всплыла одна фраза, которую я чуть было не упустил из виду. «Ты правда хочешь пойти со мной на свидание?» Она кивнула и прижалась ко мне, насколько это позволял металлический подлокотник между нашими сиденьями. «Ты уверена? То, что ты увидела сегодня, не исключение из правил. Это часть моей жизни». «Уверена». Ее дыхание щекотало мою шею. Луиза была так близко. Я мог поцеловать ее, но, ей-богу, не здесь должен был случиться наш первый поцелуй, который я так долго оттягивал. Я наклонился и легко коснулся губами кончика ее носа. «Хочешь, пойдем в кино? Сегодня я согласен даже на романтическую комедию. Там хоть ничего ужасного не происходит. Поехали к тебе». Я уставился на Луизу, потеряв дар речи. От радостного предвкушения начало приятно покалывать кожу. «Ты сам сказал, что ужасно устал. Отложим свидание на потом. Давай просто закажем пиццу и посмотрим телек». Я подавил смешок. «Похоже, у меня давно не было секса, если я сразу подумал о нем». Когда я открыл дверь в квартиру, паника ударила меня под дых. Каким местом я думал, согласившись привезти Луизу домой? Нашу жалкую халупу не спасла бы даже генеральная уборка. А после драки тут вообще все было кувырком. На полу в коридоре чернели следы ботинок санитаров. Чуть дальше валялись осколки и окровавленное полотенце, которым я пытался остановить кровь, бегущую из раны у мамы на голове. Пахло вином и разрухой. Луиза протиснулась в квартиру. «Я помогу тебе прибраться», — сказала она, снимая пальто и оглядываясь по сторонам, будто хотела собирать цветы с клумбы. «Нет уж, я сам». Я взял ее за руку, провел на кухню, где стол завалился на бок, потому что одна ножка надломилась. Открыл нараспашку окно и усадил на подоконник. Вечерний воздух ворвался внутрь и растрепал каштановые волосы Луизы. Меня коснулся легкий запах мяты, такой желанный и освежающий. Я втянул полные легкие. После этого вручил ей свой телефон с приложением для доставки пиццы на дом. Она хотела возразить, но я отвернулся и достал из-под раковины мусорное ведро. И одним движением скинул в него все, что было на столе. «Выбери пиццу. Я буду большую с пепперони и ветчиной. И двойным сыром». Через час следы попойки исчезли. И мы с Лу сидели на широком подоконнике напротив друг друга. Она подтянула колени к подбородку. Я прислонил одну ногу к стеклу, вторую свесил вниз. Свет уличных фонарей отбрасывал жуткие тени на подъездную дорожку к дому. А поднявшийся ветер гнул ветви деревьев. Но на кухне было тепло и чисто. Пицца аппетитно пахла, и в стаканах с колой тихо звенели кубики льда. Я с наслаждением наблюдал за тем, как Луиза ест, прикрыв глаза. У нее на груди висел серебряный якорек на тонкой цепочке. На сердце было легко. Напряжение, сковывавшее плечи, пропало. Луиза откусила от вегетарианской пиццы с брокколи. Расплавленный сыр нитями протянулся от теста к губам. Она облизала их языком, и мой пульс ускорился. Какой она все-таки была на вкус? Недолго думая, я подался вперед и поцеловал Луизу. Ее губы были мягкими и солеными. «Дай мне сначала прожевать пиццу!» Засмеялась она с набитым ртом. Я снова прислонился к оконному откосу, не отводя от нее взгляда. Никогда бы не подумал, что после всего случившегося буду чувствовать себя так хорошо. «Кажется, я влюбился в тебя», — признался я ни с того ни с сего. Луиза поперхнулась и посмотрела так, будто у меня выросли рога. Это было так смешно и трогательно, что все внутри сжалось. Я даже не испугался того, что впервые произнес эти слова вслух. Луиза положила недоеденный кусок пиццы в коробку на столе, стоявшем чуть сбоку от окна, и отряхнула руки. Переместилась вперед и села на колени, продолжая вглядываться в черты моего лица. Одна ее ладонь опустилась на мое колено. Другую она приложила к моей здоровой щеке. «Боюсь, наши чувства взаимны», — сказала она с нежностью и иронией. Мое сердце забилось быстрее. Счастье отозвалось в каждой клеточке. Я убрал шелковистые волосы Луизы от ее лица, провел ладонями по щекам и зарылся пальцами в локоны. В этот раз она первой подалась мне навстречу. Ее губы приоткрылись, и я скользнул языком в ее рот. Наконец-то я мог сделать то, о чем мечтал последние недели. Я целовал Луизу. Точно от этого зависела моя жизнь. Под напором желания я боялся даже на миллисекунду оторваться от нее. Одна ее рука соскользнула с моего колена по внутренней стороне бедра, отчего моя кровь запульсировала с удвоенной силой. А другая рука обхватила мою шею сзади. Ногти слегка впились в кожу, и я зарычал, больше не в силах сдерживаться.